— кричать, кот. «На кличке не отзываюсь». Клейн посмотрел на залубеневшего в ненависти Стаса. «Введите гражданку Груздеву». Стас вышел. Бритый сидел спокойно. Серая гимнастерка на широкой груди ровно вздымалась от дыхания. Глаза его с ленивым любопытством оглядывали присутствующих. Клыч, не отрываясь, смотрел на него, шевеля ноздрями. Потапыч положил голову на руки, плакал. Селезнев двигал желваками на крутых скулах. Вошла Аграфена. Бритый посмотрел на нее, она поклонилась. «Здравствуйте, Алексей Иванович. Уж вы извините, коли что не так». Он дернул бритым черепом, сказал придушенно: «Дура!» Потом прикрыл тяжелыми веками глаза. «Ладно, запишите в протоколе. Даю чистосердечное показание». Клейн дернул верхней губой, стиснул зубы. «С какой целью вами похищен Шварц?» «Камушки вез. Дорогие камушки. И знал много. От него про всех ныпачей в городе мы узнали. Запишите, гражданин начальник, что собственность государства мы ни разу не тревожили. Только частников». «Почему вы не уехали сразу, а вернулись в город? Не знали, что мы за вами охотимся?» «Знали, как же?» Кот помолчал, потом солидно объяснил. «Имущество хотели припрятать. Не пропадать же? Сколько лет работаем?» «Убийство и грабеж? Это вы называете работой?» Кот прищурился. «Ну, у кого какое понятие? Вы у богатеев все в государственном масштабе грабили, а я в личном». «Теорию даже подвел», — с ненавистью прошептал Стас. Клейн взглядом остановил его. «Почему вы всегда всех, кто присутствовал при грабеже, убивали? Из принципа, что ли?» «Да какой принцип? Языки ж, они длинные, вот и укорачивал». «Значит, из-за имущества остались в городе?» — продолжал допрос Клейн. «Из-за него», — подтвердил кот. «Да и не думали мы, что так быстро вы нас загребете. Губана знал, а где Хаза, совсем не знал. А когда красавец сказал, что дочка Климбовских тут бродит, я сразу так и раскумякал: берут на живца. Послал красавца следить, а сам вылез к линии поглядеть. Может, уже оцепление, облава? Вижу, нет. Тогда и сам пошел. Не могли поручить кому-нибудь другому?» «Сам все делаю», — пояснил кот и положил на стол короткопалую широкую руку. «На людей полагаться по нынешним временам нечто можно». «А как вы напали на Климова?» «Обежал все горные. Думаю, где же они? Ну, не иначе, на прудах. Ну, красавец-то, он без какого-то кренделя отродясь не может. Топить удумал. Выложу на бугор, а там пальба. Смотрю, а девки у самой воды. Отпятил их туда, красавец-то. А этот ваш красавца подвалил. И запишите, гражданин начальник, не я первый, а он меня вдых дрехой двинул. А потом сюда. Вот они, знаки». Кот наклонил череп, чтоб всем была видна подсохшая рана на черепе. «Будь другой кто, свободно бы ухайдакал. Хорошо, кость у меня плотная. Так что я его пырнул в порядке самообороны». Он замолчал и оглядел всех спокойными глазами. «Пущай суд учтет». «Суд учтет», — сказал Клыч. «Суд все учтет. Но хоть тебе и дадут вышку, А даже если их сотню таких, как ты, отправят с тобой вместе, все равно...